Шестая глава, первое послание Тимофею, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты призван. И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Сегодня и вчера мы уже много слышали на первую часть этого текста «Подвязайся добрым подвигом веры». Я хотел бы, чтобы мы с вами теперь обратили внимание на вторую часть. «Держись вечной жизни, которой ты и призван». Я приведу два примера, один библейский. Если верно то определение, что волхвы шли с востока, это где-то из Междуречья, Вавилона, с тех стран, то, как повествует в книге Ездры, Ездра при благословении Господнем шел оттуда 4 месяца до Иерусалима. Так вот, не знаю, сколько они шли, если они шли действительно оттуда, то им указывал направление эта звезда. Они говорили, мы видели звезду его на востоке. И вот они приблизились к Иерусалиму. Ну, царь иудейский должен родиться. Ну, конечно же, это же резиденция царей. Надо идти в Иерусалим. И если они до этого времени шли, как указывал им путь звезда, осталось всего только лишь 14 километров от Иерусалима до Вифлеема. Всего лишь 14 километров. Ну, это там, как они шли, пусть 3 часа потихоньку идти. Но они не дошли. Они положились на разум свой. Они, конечно, не знали, наверное, притч Соломона, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Возможно, они этого изречения не знали. Положились на свой разум и попали к царю Ироду. Ну, хорошо, что они потом все-таки благополучно ушли оттуда, целые, невредимые, смотрят. А звезда-то их ожидает. Они когда посмотрели на звезду, и пришли, написано, к тому месту, где был младенец. То есть я хочу сказать этим примером, правильно делали, когда держались света этой звезды, и она им указывала правильное направление. И они в конце прибыли в нужное место. А еще приведу один пример такой бытовой из своей жизни. Однажды ехали через Польшу. И вот, знаете, в таком напряжении, ну, кто ездит, наверное, многие были там, по той дороге ездили. И вот так смотришь все. И пропустил поворот вокруг Варшавы, вот объездная дорога. Пропустил и заехал в город. Никогда там не был, не ездил, широкая такая дорога магистраль, 3 полосы в одну сторону, 3 в другую, вот еду. Куда еду? Стал сомневаться, правильно ли я еду? Остановился. У меня была карта, я, значит, на капот ее так раскрыл, прошу одного прохожего, показываю ему Тирасполь. Показываю ему, они-то знают свою. Он говорит, просто. Ну, откуда мне знать, что просто по-польски это прямо? А я не знал. А я думаю, тебе просто. А я думаю, как это, куда, как мне быть? А он мне говорит, просто. Ну, ладно, они же все спешат куда-то. А я еще одного спрашиваю. Он мне тоже говорит, просто. Думаю, ничего себе. Спрашиваю третьего, а он мне вот так говорит, просто. Вот так мне показал направление. И я жил. Правильно еду. Кажется, все очень просто. Держись, друзья, братья мои. Вот смотрите, как оказывается все просто. Вот ты ехал, спросил человека, один сказал просто слово, сказал и все, а другой жестом показал, вот в этом направлении двигайся. Братья, апостол Павел Тимофею показывает правильное направление. Вот подвигом добрым подвязайся. Подвязайся. То есть вот так вот живи, мы уже слышали расшифровку. Как это жить добрым подвигом веры? Я вот, знаете, смотрю вот на этот... Ну, что, братья, скажите, что изображено на этом тексте, ниже слов? А? Это причал. Это причал. Посмотрите. Тихое море. Залив тихо. И пустой причал. Вот, наверное, вот это, я так вот смотрю, символически кто-то так вот изобразил, это цель. Мы прибудем, и будет тихое море, бури умолкнут. Но чтобы достигнуть цели, достигнуть этой пристани, как апостол Павел, когда его в Рим на корабле вот везли, совершали, посмотрите, сколько там было трудностей. И этот великий муж веры совершал даже и там этот подвиг. Он все внимание всех этих, которым грозила смерть, он сконцентрировал на Боге и сказал, я верю Богу, и будет так, как мне сказано ангелом. И поэтому все потом смотрят уже теперь, а как он будет действовать. Он потом пищу принял, и все жевать стали после него. Как хорошо увидеть человека спокойного в моменты бури. Но придет время, когда все бури минуют, и будет вот такая тихая пристань, как мы поем в одной песне, «Не тоскуй ты, душа дорогая, тихая пристань там нас ожидает». Друзья дорогие, вот чтобы иметь такое... Такую уверенность, держись вечной жизни, ну а что, посмотрите, в этой временной жизни, люди же ведь тоже держатся чего-то, правда? Особенно сегодня. Так ухватились твердо, ну, за материальное, а материальное, оно видимое, а все видимое временное, а невидимое, оно вечное. И вот чтобы нам даже в этом отношении быть внимательными к тому, что Господь нам открывает, на это невидимое, вечное, это тоже скажу, что подвижничество в этом мире. Вот не размениваться на мелочи, не размениваться на эти шикарные дома, машины, ну такие. Сейчас у нас уже ничем не удивишь. Вот если бы все мы съехали сюда, на этих вот, как они называются, такие широкие, блестящие, красивые. Ну, тогда, наверное, это уже что-то. А так вот это уже все это, что за, там стоит, это не имеет для нас уже значения. Друзья дорогие, но нам не следует смотреть на что-то такое блестящее. Давайте смотреть на эти машины, чтобы были надежны. То ли лишь как средство передвижения для служения Богу. Тогда оно все это оправдано. Братья, то, что указывает нам здесь апостол Павел, то, что он сказал когда-то Тимофею, возможно, Тимофей очень все хорошо понимал из этих бесед, из этих откровений, которые имел апостол Павел. Я прочитаю одно из этих откровений. Оно гласит так. Вот я сейчас начну читать и перестану, а вы мне... На память, я уверен, что вы это знаете, а вы мне кто-нибудь скажете, а что же там дальше написано? Вот смотрите, вторая глава 1 послания к Коринфянам. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, дальше. Хорошо. Вот я рад, что... Вот это я и хотел. Братья, обычно так. Вот этот текст знают все и бабушки, и дедушки, и молодые, и все. Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека. Скажите, пожалуйста, верующему, неверующему не приходило на сердце? Как вы думаете? Тихо. А? Веры. Вот разное мнение. А все-таки. Вот дальше. Братья, вот потому что мало кто знает, что дальше написано, поэтому это неверующим. Ему никогда не придет на сердце. Он не видел и, может быть, не будет верить, никогда не увидит. Так как оно на сердце придет, когда он никогда об этом не читал, а, может быть, отвергал? Здесь написано: «Не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего? Никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, даровано нам от Бога, что и возвещаем. Нет человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно, но духовный судит о всем». Братья, вот написано, апостол Павел говорит, если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Если в книге Екклесиаста в 12 главе написано, что померкнут смотрящие в окно, то есть наши глаза, это внешний человек, а внутренний, по мере нашего старения, по мере разрушения нашего тела, а внутренний со дня на день обновляется. И представьте себе, какое у нас должно быть со временем такое зрение, внутреннее духовное. Вот в этом отношении можно взять пример с Моисеем. Вот у него духовное зрение улучшилось в 40 лет. Ну, я вам скажу это себе иногда. Вот мой брат, вот Вениамин Александрович, и спрашивает нас, кто из вас старше? По виду вроде как я, на самом деле он. Через 20 дней у нас будет день рождения. Так, в один день. Да-да, серьезно. Нет, два года, но в один день. Редкий случай. Братья, смотрите, что у Моисея к 40 годам. А почему я говорю за наши имена упомянул? Он, знаете как, он в старости очки, когда читает, стал очки снимать. А я к моменту, еще не старость, но уже так, пожилой, возраст 66 мне будет, и я стал одевать очки. А вот сейчас, видите, я без очков уже читаю, у меня зрение улучшаться стало. Да, серьезно. И вот, ну это тоже такой человек внешний. А вот Моисей, посмотрите, какое у него хорошее зрение. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством. Это подвигом добрым подвязался, к этому относится. Поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Посмотрите, подвигом добрым подвязался, отказался называться сыном дочери фараоновой. И если теперь текст апостола Павла к посланию Тимофею сюда взять во внимание, смотрите, он держался стал вечной жизни, он взирал. И дальше написано, да, еще есть что, и как бы видя невидимого был тверд, видеть невидимого, видеть. Духовное прозрение. Братья и сестры, когда мы идем этим путем, путем подвижничества, путем узким, путем тернистым, мы должны твердо знать, куда мы идем и что нас ожидает в вечности. Апостолы Христовы были однажды озадачены. Вот они сказали так Иисусу: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же нам будет?» Христос им стократ увеличил там, что они оставили, кроме одного. Остальное все стократ на земле пообещал, повторяю, кроме одного. А в будущем жизнь вечную. Жизнь вечная. И поэтому, когда впереди, когда жизнь вечная, и вот знаете, человек идет, у него так вот, он вынужден смотреть вокруг себя по сторонам, но и должен взирать на воздаяние. Апостол Павел в послании к евреям, в главе 10 пишет: «Итак, не оставляйте упование вашим, которым предстоит великое воздаяние. Держись вечной жизни». Друзья, дорогие, вечная жизнь мы себе можем составить, вот какое-то дать представление на основании Священного Писания. Мы прочитать: Дух Святой, Дух нам открыл, Он все проницает и глубины Божьей, и Дух Святой живет в нас, и соображать духовное с духовным мы можем, и мы тем самым живем, оно как духовная пища, вот, и днем, и ночью для нас. Посмотрите, что получается. Вот вечная жизнь. Уже одно слово «вечное» уже о чем-то говорит. На земле все временно. Куда ни посмотри, все временно. Я когда-то был, вот только отреставрировали этот дом, так это строили, перестраивали. Смотрю, так хорошо, так красиво. А сейчас смотришь, что там, то там. Вот время делает что-то вот с этими видимым временным, что-то время делает. И дети добавляют, шкодит тоже. То там пишет, то царапает. Братья, сестры, братья, вот это все временное, а вечное. Иисус Христос ориентирует своих учеников очень правильно, но только Он указывал им на веру. 14 глава Евангелия от Иоанна, Он говорил: «Веруйте, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много». Вот она, вечная жизнь. В доме Отца обителей много, они там есть. Мы с вами прочитали, что приготовил, не приготовит, а приготовил, то есть уже есть. Приготовил Бог любящим Его. Что уже оно существует, оно есть уже давно, братья. Поэтому нам только вот, ну, осталось, может быть, пройти некоторый отрезок жизни на пути, при этом подвязаясь единодушно за веру евангельскую, как мы слышали и пели. Подвязаясь единодушно, и мы это получим. Мы получим жизнь вечную, вечное блаженство, вечная радость. Друзья, вечное – это, ну, нам не представляется что, вообще понятие слова «вечность». Я расскажу такой случай, работал, я вот был у меня в гараже, там один такой насмешник. Не очень высокого такого полета человек, думал о себе больше, чем должна думать. И вот он всегда надо мной смеялся. Однажды я ему говорю, да, он мне говорит: вот вы вечность какую-то, вечность, бесконечность, и начинает мне говорить. Я ему говорю: слушай, ты изучал тригонометрию, а он 10 классов кончил, да. Я говорю: скажи мне, чему равен тангенс угла 90 градусов? Ну, это математическое определение, я не хочу тут что-то такое говорить. Ну, вот помню, так говорю. А он говорит: не знаю. Ну, помнишь, я говорю, вот такое изображение, восьмерка на боку. Ну, помню, а что это такое? Ну, я говорю, когда радиус увеличится, вот происходит такое, ну, тут есть учитель, я знаю, математики, может быть, я что-то не так скажу, пусть меня простят. Ну, вот это совмещение радиуса, и одна линия по другой уходит в пространство. Я говорю, даже есть математическое определение, бесконечность называется оно. Танец угла 90 градусов равен бесконечности. Две линии совместились и ушли в пространство Вселенной. Вот это и есть бесконечность. Ну, он так замолчал, но думаю, надо еще раз ударить. Я говорю, а тогда была мода такая, на брызговиках, вот помнят братья Шапира, писали часто, не уверен, не обгоняй, там все такое. Я говорю, вон, видишь, написано, я говорю, что не уверен, говорю, не обгоняй. Вот. Ну, вот так вот, понимаете, понятия людей, математика там бесконечна. Друзья, мы даже, знаете, не можем понять, что такое вечность. Но если мы это понятие вечности перенесем на себя и Бога, а мы во Христе, а теперь брак Агнца, и все вместе, брак – это вечное. Брак со Христом, брак – это вечное. Брак, я так задаю иногда некоторым, что такое брак? Ну, вот это, говорит, брачный пир, там, ну что, да нет, это пир, это брачная вечеря Агнца, а что такое брак? Вот я состою в браке, допустим, 41-й год состою в браке. Это значит, уже 40 лет длится брак. А наш брак со Христом вечный. Да какая-то радость, какое-то блаженство, какое-то счастье, дорогие друзья. Ни слез, ни вопли, ни болезней. Ну ничего, все во свете Агнца, все вокруг него. Наше служение, наше вечное восхваление, мы не бездельниками будем там. Мы присоединимся к древнему, вечному, предвечному хору ангелов, будем вместе и восхвалять с Христом. Братья и сестры, практика будет наше управление Вселенной несколько тысячелетием, царствует Церковь со Христом, а потом вечно. А потом, друзья, я до конца не понимаю, вы, наверное, не скажете об этом. А что значит «все творю все новое»? На этом не знаю. Бог – это творчество, Бог – это постоянно. Что-то будет еще творить, а мы уже будем там. Вы представляете, какая вот эта перспектива, какая-то сладостная мечта у нас – должна быть, вера наша должна, подвязайся добрым подвигом веры, и все устремляйся туда, держись вечной жизни. Держись, вот она, вечная жизнь. Я немножечко мог сказать, тоже прочитать отсюда, пусть наши мысли устремятся туда, в заоблачные дали, в просторы Вселенной, туда, к небу, в небо небес, где трон Божий, где престол Его, и где Церковь соберется и будет там во веки веков. Вечная жизнь, держись вечной жизни. Думаю, дорогие друзья, когда мы вот так вот будем не просто только мечтателями такими, а ревнителями, как достигнуть, это ведь для нас все дано, это драгоценные Божьи обетования, данные нам с вами. Братья, тогда эти кратковременные страдания покажутся, как Павел апостол пишет, легкими. Они тогда покажутся легкими. Ну, я в узах не был, братья. Ну, я знаю рассказы братьев, которые по несколько сроков были. И вот читаем мы «Жемчужин нашего времени» Бойко, вот брат пишет из журнала в журнал. Друзья, пусть там сколько бы лет не было, что такое даже наша жизнь? Что такое жизнь наша? Это пар, поднимающийся на малое время, потом скоро исчезающий. В страданиях она жизнь проходит, в страданиях, трудностях. Но что такое вечность и временное? Братья и сестры, вот что нам дает силы преодолевать вот эти все страдания кратковременные, считать их как... ну, какие-то события такие, как огненное искушение, как приключение для вас странного. Петр пишет, не чуждайтесь. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы вас радуйтесь и восторжествуйте. Вот эти легкие страдания, он пишет, а в явлении его славы, вот это вот временное, а это вечное. Оно ни с чем не сравнимо, друзья. Поэтому заканчиваю, хочу сказать, что вот этот ориентир должен быть у нас всегда. Подвязайся добрым подвигом веры – это одно. Иногда бывает трудно. Просто сказать, знаешь, подвязайся – это одно. Вот начни подвязаться, увидишь, как это трудно. А вот когда при этом подвижничать, будешь держаться вечной жизни – тогда, знаете, вот это легкие страдания, кажутся они временные. А вечность впереди. Пусть Господь благословит нас, дорогие братья, чтобы вот мы, вот как написано, так и жили. И вот это тихое море, и этот причал, обозначенный для нас, но только после подвижнической жизни. Да благословит нас Господь. Аминь. Аминь. Yeah. твое